а в другом шкафу, более высоком и закрытом, матово поблескивали драгоценные переплеты книг. Почему Максиму и Никите было сейчас не до того, чтобы любоваться убранством и содержанием комнаты? Их слишком занимало раскрытие истины. Франческо указал гостям на мягкий диван, сам сел в кресло напротив и приготовился к обстоятельной беседе. «Почему я должен тебе верить, купец?» — нетерпеливо спросил Максим. «Ведь если не ты, то кто же увел Варвару? Все мои друзья знали, что она невеста Никиты, и не смели даже думать о ней. Да я и не замечал, чтобы она выделяла кого-то из них». «А разве она могла уйти только к кому-то из твоих друзей?» — осторожно возразил Франческо. Максим недоумевающе вскинул брови, а Никита, ухватившись за спасительную для него мысль, стал ее развивать. «В самом деле, Максим, разве Варя могла уйти из дома только ради любовника? А если у нее появилось желание пожить где-нибудь в тихом месте или пойти на богомолье в далекий монастырь? А еще у девушек бывают разные причуды, связанные с гаданиями. Ты ведь сам рассказывал, что к ней приходила ворожея. Может, эта лихая баба подговорила Варю поселиться в какой-нибудь языческой общине? Но письмо, там написано, что она уходит к любовнику. А разве Варя умеет писать?» — развел руками Никита. «Она могла даже не знать об этом письме. Лихие бабы подкупили грамотного монаха или писаря, украли ее ленту, узнали, каким значком она подписывается. Вот и весь секрет. Или, может, Варя хотела успокоить тебя письмом, но не разобрала, что написано совсем не то?» Максиму тоже хотелось разделить надежду друга, но трезвый ум ему подсказывал, что Никита, движимый любовью, готов выдать желаемое за действительное. А Франческо посмотрел на жениха Варвары с явным состраданием, и Максим, перехватив этот взгляд, тут же накинулся с допросом. «Ты что-то знаешь, купец? Ведь знаешь, я вижу по глазам, говори всю правду. Ведь не напрасно же мы проделали такой путь. Не скажешь добром, заставлю силой». «Ну зачем же так сурово?» — невольно поежился Франческо. «Видит Бог, я не желаю тебе зла, Массимо. Я уже намекнул, что твоя сестра могла уйти не только к твоим друзьям. Друзья бы не стали уводить ее из дома таким способом, а постарались бы с тобой договориться. Но вот враги...» «Враги?» Максим похолодел от внезапной догадки, в которую все еще не хотел верить. «Ты о каких врагах говоришь? Даже самый могучий боярин не посмеет украсть знатную девушку, потому что великий князь за такой проступок...» «Боярин не посмеет, но вот разбойник...» — осторожно ввернул Франческо. «Влас Галтеев!» — вскинулся Максим и едва не схватил купца за ворот. «Ты знал об этом и не помешал разбойнику?» Франческо выставил вперед руки, заранее стараясь заслониться от нападения слишком горячего собеседника, и сказал: «Не думай, что я позволил бы ему увести девушку насильно. Нет, я потому не помешал побегу, что меня просила об этом сама Барбара. В тот день, когда ты видел меня возле своего дома, она открыла мне тайну ее любви. Бедняжка знала, что ты не позволишь ей открыто обвенчаться с Власом, а потому решила бежать с ним и стать его тайной женой. Она надеялась, что со временем великий князь простит Власа, а ты смиришься с выбором сестры». Потрясенный Максим услышал рядом с собой вздох, похожий на рыдание. Быстро взглянув на Никиту, он увидел бледное лицо и блуждающий взор друга, на которого правда обрушилась тяжким ударом. «Она любит Власа. Она любовница Галтеева», — проговорил Никита, словно во сне или в бреду. Максим встряхнул его за плечи и решительно сказал: «Опомнись, Никита, еще ничего не ясно. Вернемся домой, будем разбираться. И клянусь Богом, я расквитаюсь с этим злодеем». «Зачем, если она его любит?» — с болью прошептал Никита. «Да, теперь я все понимаю. Ее отказы выходить замуж, ее холодность со мной. Я думал, это из-за девичьей стыдливости, но ведь Варя не робкая девушка, а напротив, горячая. и еще...